Глава 39. Полольщики. Я дошел до края леса. Впереди земля поднималась к гребню невысокого холма. Солнце сияло на покрытой инеем траве. В другие времена это была бы отличная погода для прогулок. А сейчас я был голодный, замерзший и несчастный. Могло оказаться, что я в сотнях милях от Эскдейла. Сара, наверное, думает, что я погиб. И Курт тоже так думает. Когда он поймет, что я не вернусь, сколько времени пройдет, пока он начнет искать Сару? Ковыляя вверх по склону, я услышал грузовики. 4 штуки их выехали из-за леса и направились рыча вниз ко мне. Почему-то они ехали парами, бок о бок. Пара грузовиков остановилась рядом со мной. Я увидел металлические решетки, приваренные к радиаторам, как самодельные снегоочистители. Из окна высунулась голова. Парнишка удивился мне не меньше, чем я ему. «Проклятие! И куда же это ты идешь?» «Домой!» — крикнул я, перекрывая шум моторов. «Если смогу его найти». «Как тебя зовут?» «Ник». «Так вот, Ник, если ты не затащишь сюда свою задницу, да побыстрее, то попадешь только к младенцу Иисусу». Пацан распахнул дверь. Взглянув на его лицо, я не стал терять времени, в 3 прыжка оказался на пассажирском сиденье и захлопнул дверь. «Ник, старина, неужто ты тут этих бродяг не видел? Ими вся местность кишит». «Каких бродяг?» «Гапов! Вот каких!» Я покачал головой, ничего не понимая. «Гапов?» Парнишка обменялся улыбками с 18-летней водительницей грузовика. Ее темные глаза вспыхнули от смеха. «Гапы! Сокращение от гадские психи. Кстати, меня зовут Шейла, а этого гангстера — Мозаика». «Это за мою морду!» — он усмехнулся, показав на свое лицо, перекрещенное шрамами. «Когда мои предки решили, что без головы мне будет лучше, я подумал, что самый быстрый способ удрать — через окно. Туда и рванул, не позаботившись сперва его открыть. Я человек-мозаика. Шейла все кусочки склеила. По памяти. И, кажется, вышло лучше, чем было». «Вы брат и сестра?» «Соседи», — ответила она. «В ту первую ночь в апреле, когда полетели клочья, я первое, что помню, это звон, с которым мозаика высаживал стекло мордой». «Прости, Ник». Она подняла трубку рации. «Подобрали путешественника. Зовут Ник. Взяли его с собой покататься». «Окей». Голос в динамике дрожал, как робот на полной скорости. «Суровый тут народ». «Давайте дело делать. Нечего горючее зря полить». Шейла опытной рукой переключила скорость, и мы поехали на холм. Грузовик справа от нас оставался рядом, будто приваренный. «Так где же тогда эти гапы?» «Почти на вершине холма. Мы их вот-вот увидим. Вот они!» Она испустила крик, смесь возбуждения и чистейшего ужаса. «Вот они! Храни их, Господь!» «А, блин, криозоты! Их тут были, должно быть, 1000, и стояли они в солнечном свете на траве, как лес саженцев». «Мозаика, Шейла, я понимаю, что я только случайный пассажир, но разве нам не надо ехать от них подальше? Уж никак не к ним». Шейла погнала машину быстрее. Второй грузовик держался, не отставая. «Ты нас не понял, Ник. Мы от них не бегаем. Мы фермеры». Ей приходилось кричать. «Мы сейчас малость сорняков выпалим!» Голос по рации заорал. «Пошел, пошел!» Мы набрали скорость, колеса трещали по замерзшему дерну. Грузовик рядом начал от нас отделяться. Он шел параллельно и на той же скорости, но зазор увеличивался. Я вывернул шею, чтобы рассмотреть получше. Вторая пара грузовиков делала то же самое, иногда зацепляя стальным плугом на носу какой-нибудь куст. «Блин, они же соединены стальным тросом!» Я посмотрел на разрыв бегущей травы между нашей парой грузовиков. Между ними, примерно на половине человеческого роста, тоже был натянут серебристый трос. «Готовься! Поехали!» — крикнула Шейла в микрофон рации. «Поворачивай, когда я поверну!» Мозаика вцепился в поручень на приборной доске. «Держись крепче, сейчас начнется!» Я смотрел вперед, как приближается поле криозотов. Они не двинулись, они только смотрели глазами электролампами. Мы врезались в них. Грузовики шли на 50 милях в час, и мы обрушились на них, как коса самой смерти. Я не мог отвести глаз и видел, как трос, теперь туго натянутый, перерезал людей легко, как лезвие. Окна залепило красным. И еще много криозотов лопались, как воздушные шары под ударами стальных плугов. Шейла врубила дворники, чтобы соскрести брызги, превратившие стекло в багрянец. Земля пошла более бугристая. По крайней мере, шины стали подпрыгивать чаще. И все это время в рации кто-то истерически орал. Бог знает, что именно. Усилитель искажал голос до механического скрежета. Потом все кончилось. Грузовики замедлили ход. Я посмотрел на Шейлу. Темные глаза на лице горели. Пот капал с носа. Мускулы шеи выступили, как палки. Она бросила на меня короткий взгляд. «Держись крепче, Ник. Мы едем обратно». «Да, ты правильно понял. Мы это сейчас повторим». Я вцепился в поручень на приборной доске и смотрел сквозь малиновое желе окна. Зубы стиснулись. Взревели моторы. Я видел, как все ближе и ближе наплывают лица криозотов. На этот раз я закрыл глаза, но уши закрыть не мог. Проехав еще несколько миль строем, грузовики остановились, криозоты остались далеко позади. Из каждого грузовика выпрыгнул парнишка и отвязал тросы, потом щеткой счистил красное месиво с бортов. Мозаика вытаскивал куски, застрявшие в снегоочистителе или мясоочистителе. Я слышал, как он кричит парню из соседнего грузовика. «Смите! Вы там жаловались, что вам рук не хватает! Вот, держи одну!» Он что-то кинул второму пацану, а тот засмеялся и увернулся. Меня затошнило. Я повернулся к Шейле. «Зачем вы это сделали? Эти криозоты, то есть гапы, они же сейчас не такие, не агрессивные. Это же просто кровавая бойня!» Темные глаза Шейлы стали шире. «Ты откуда свалился, солнышко? С Северного полюса? В реальном мире нам приходится драться за свою жизнь». Я рассказал ей, откуда я пришел, и насчет немногих криозотов, которых мы видали в Эскдейле. До недавнего времени они только и делали, что наблюдали за нашим лагерем. «Ты говоришь, до недавнего. Что было потом, Ник?» Я рассказал, как меня похитили и отвезли сюда на барже. Где бы ни было это, здесь. Шейла кивнула. «Та же картина, солнышко. Они пришли, какое-то время на нас смотрели, потом нескольких из наших взяли во время фуражировки. Кое-кого похитили собственные родители. Их отволокли миль так за 100 и отпустили. Большинство вернулись обратно целыми». Я покачал головой. «За каким чертом им такое надо?» «Сначала мы думали, что это какая-то сумасшедшая игра кота с мышью. Теперь мы знаем, что они изучали наше поведение, как мы поступаем в определенных ситуациях. Слушай, Мозаика, шевелись веселее. Нечего целую вечность тут торчать. Я есть хочу». Она повернулась ко мне, и улыбка ее погасла. «Опять неделю назад, я это помню, потому что мне в этот день исполнилось 19, гапы вернулись. Я имею в виду, вернулись толпой. Однажды мы проснулись и увидели, что их тысячи окружают лагерь, прижимаясь к самой ограде. И я так понимаю, что они не поздравить тебя пришли». «Правильно понимаешь. Они полезли на нас, Ник. Ну, у нас оружие были полные контейнеры. Мы их разносили, а они все шли. Страха они просто не знают. Они переступали через убитых, мы убивали и этих, потом следующих и следующих». «Так что же вас выручило?» «Не оружие. В конце концов помогли мозги. Точнее, пацан, которого мы прозвали Док. Мы выкопали вокруг лагеря ров, он велел нам залить туда почти весь наш запас керосина и бросить зажженную тряпку. И это был конец штурма и начало самого большого в мире барбекю». Она засмеялась, но без улыбки. На ее лице дрожал мускул. Это было страшно. Я с тех пор хожу в полном ужасе. Спать не могу. Только закрою глаза, как вижу горящих людей». Она сделала судорожный глубокий вдох, посмотрела на меня нежно и вдруг улыбнулась. Потом схватила мою руку, прижала к животу и так оставила. «Вот, потрогай. Я за 5 недель потеряла 20 фунтов». Вместо того, чтобы убрать свою руку, она придержала мою у своего теплого живота, вглядываясь мне в лицо. Зачем, не знаю. Я облизал губы. Мне вдруг стало жарко. «Так что это за затея с грузовиками? Вы же их так всех ни за что не перебьете». «Нет. И у нас солярка кончается. Мы сейчас делаем только прореживание. Это была идея Дока. Он после первого штурма заметил, что когда мы их много перебили, они нас не трогали, пока не подошли еще гапы. Он думает, что им нужна критическая масса, чтобы инстинкт бросил их в нападение. Знаешь, как птички летают, летают, пока не соберется большая стая, и тут будто выключатель срабатывает. Щелк, и они летят на юг. Так что мы стараемся держать численность гапов как можно ниже. И это, кажется, помогает. После этой большой атаки массированных нападений не было». «Но ведь так не может долго продолжаться». «Не может. И последнее время на нас нападали даже отдельные гапы. Обычно это оказывается кто-то из родителей наших ребят. Но это, может, как-то связано с их строительными работами». «Строительными работами? Какими? Что они строят?» Загудел клаксон. «Я тебе потом расскажу. Кажется, есть много новостей, которые тебе предстоит услышать о том, что случилось после того, как вы заперлись на краю света». Мы поехали вдоль грязного следа. Мозаика запрыгнул обратно в кабину и обтирал что-то ветошью. Это были золотые кольца. Он нацепил парочку себе на палец и сидел, любуясь их блеском в холодном солнце. Я сидел, пытаясь разобраться в том, что случилось в это утро. Я было хотел догнать баржу, при первой возможности освободить штанину и остальных ребят. Но они сейчас уже за много миль отсюда. К тому же теперь, после того, что я услышал, их положение не казалось мне таким опасным. Шейла была уверена, что пленников освободят в рамках проводимого криозотами эксперимента. Еще одно событие того утра, которое меня потрясло, это контакты с другой общиной разумных людей. В Эскдейле мы привыкли считать, что на всей планете Земля остались только мы. Теперь складывалось впечатление, что общины детей рассыпаны по всему земному шару. Самое тревожное – это то, что я услышал об изменении поведения криозотов. Они снова стали смертельно враждебны и возвращались на север, откуда недавно мигрировали. Единственная моя надежда была, что Сара в безопасности, что криозоты не найдут место такое далекое, как Эскдейл. «Дом, милый дом», – пела Шейла. Их лагерь оказался почти что набором сельскохозяйственных строений и жилых домов для работников. Вся территория была обнесена изгородью из колючей проволоки, что придавало ей сходство с военным или концентрационным лагерем. Снаружи вдоль ограды шел ров. На его стенках до сих пор виднелись прилипшие куски горелого. Лидером оказался 19-летний парень по прозвищу Босс. Перед крушением цивилизации он был стажером в охранной фирме и сейчас правил твердо, но в общем справедливо. Но под глазами у него лежали круглые тени, а дыхание валило с ног. За 5 недель невидимой осады ему и сильно досталось, и для снятия напряжения он крепко пил. Прежде всего меня провели на кухню и накормили до отвала жарким из кролика и лепешками, которые здесь назывались хлебом. Пока я расправлялся с мясом, до меня дошло, что разные общины вырабатывают свои собственные культуры. В Эскдейле были в моде татуировки на лице. Здесь украшения. У всех были золотые браслеты и кольца, и в таких количествах, что когда человек махал рукой, вспышки слепили глаза. Второе, что я заметил, они не так зависимы от реквизированной в магазинах еды. Овощи в жарком были свежими, и у них были полные загоны кроликов, повсюду бродили куры, и все люди имели стройный и потянутый вид от усердной работы. Если бы не 4 с лишним тысячи криозотов, жаждущих их крови, можно было бы сказать, что этот коллектив точно выживет. Шейла держалась ко мне вплотную, слушая все, что я говорил, и не сводила с меня больших темных глаз. Док, мозг общины, сильно напомнил мне Дел Кофи. Те же очки в металлической оправе и шапка светлых волос. Но он не так задавался, как Дел Кофи, и мне он понравился. Да, я сильно изменился. 10 месяцев назад я бы ему в глаза плюнул. «Расскажи про Эскдейл», — жадно попросил он. «Вы там много наблюдали за гапами? Поначалу все думали, что они просто полностью спятили. Но в их безумии теперь видна система. Они проходят разные стадии, будто развиваются». Он трещал дальше, выкачивая из меня все, что я знал. Я ему рассказал из вторых рук то, что слыхал от Дел Кофи. Теория Дока состояла в том, что нарастание электромагнитного излучения от телевидения, радио и радаров в конце концов разрегулировало мозги человечества. Как если оставить компьютерную дискету рядом с монитором, она в конце концов испортится. «Очевидно, Ник, что биология взрослых отличается от биологии детей и подростков. Там уровни гормонов и прочие показатели. И потому все старше 19 тю-тю». «Но нам-то сейчас ничего не грозит», — сказал я. «В том смысле, что Шейли недавно стукнуло 19». Он кивнул. «Конечно, ничего не грозит. Все передатчики в мире померли, как бабуля Салли». «Не все», — возразил Мозаика, с энтузиазмом подбирая подливку хлебом. «Верно, не все», — ухмыльнулся Док. «Ты доел, Ник? У меня есть что тебе показать. Тебе понравится». «Ладно, спасибо за еду и за то, что спасли мою шкуру. Но мне надо вернуться домой. Надо предупредить общину, что взрослые опять становятся опасны. И надо быть готовыми к нападению». Когда я встал, Шейла схватила меня за руку. «Ник, нельзя просто так взять и пойти. Это самоубийство. Они окружили весь лагерь. Тебе мимо них не проскочить. Не могу же я тут торчать, зная, что ребята у меня дома сидят, как мишени в тире. Я даже не знаю, сколько времени мне добираться домой. Наверняка не меньше недели». «Спокойней, Ник», — сказал Док. «Что-нибудь придумаем, чтобы доставить тебя домой. В таком деле спешить не надо. Я бы тебе рекомендовал остаться здесь хотя бы на эту ночь. Покажу тебе наш метрополис. У нас тут 45 человек, самому младшему 3 месяца. Сейчас это страшновато, рожать ребенка. К счастью, процесс этот естественный, как посещение уборной. У нас было еще 2 случая, и без единого осложнения». Шейла шла с нами, переплетя со мной руки. Сейчас непременным ритуалом встречи людей стал рассказ о том, что с тобой произошло в день первый. Я рассказал свою историю. Про Шейлу я уже слышал. Док жил с родителями в плавучем доме. Они гонялись за ним по палубе, пока он не спрыгнул в шлюпку и не уплыл, как Моисей в своей корзинке. «Ты сказал, что хочешь мне показать что-то интересное», — напомнил я. «Конечно. Сначала вот по этой лестнице. На сторожевую башню. Пошли, Ник, это не опасно». Я влез на верхушку бревенчатой башни, которая возвышалась над плоским ландшафтом. Док и Шейла лезли за мной. На башне стоял зловещего вида пулемет в гнезде. И рядом с ним подзорная труба. «Посмотри в трубу, Ник! Я ее навел туда, где тебе будет интересно». Я прижался к окуляру. На дальнем поле поднималась пирамида. Она была темная, и только Бог один знает, из чего построена. «По моим прикидкам, она 200 футов в высоту». Док протер стекла кусочком ткани. «Они начали ее строить 2 месяца назад». «А что это такое?» «Сюда взрослые приходят умирать». «Кладбище?» «Что-то вроде. Помесь хосписа с кладбищем. Мы видели, как туда приходят старые, больные или раненые. После попытки вломиться к нам, они ползли туда сотнями. Большинство добирается туда еще живыми, заползают наверх и ждут смерти». «Господи», — Они себя ведут так, как будто у них нет собственной воли, как роботы или муравьи. В том-то и дело, Ник, коллективное поведение. Индивидуум не имеет значения, важен только вид в целом. Им все равно, если погибнет 10 000, лишь бы нас раздавить. Но зачем эта пирамида? Шейла пожала плечами. По крайней мере, она красиво выглядит. «Слава богу, что сейчас зима», — улыбнулся док. «Когда было жарко, даже сюда доносилась вонь. А это добрых 7 миль. А подальше они строят что-то похожее на храм из черепов своих детей. К счастью, отсюда их не видно. Пошли, Ник, у меня есть для тебя еще сюрпризы». В конюшне была комната, набита электроникой. Как очень верно заметил Мозаика, остались еще работающие передатчики. Вот один. Есть ручной генератор для зарядки вон тех автомобильных аккумуляторов в ящике. Я присвистнул. Впечатляет. Но есть с кем разговаривать. Док вытащил тетрадь и пролистал страницы. Мы установили контакт еще с 14 общинами. Они рассыпаны по всему миру. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Торонто, Исландия, Дания, Израиль, Ирландия. Вот здесь полный список. Еще ловили морзянку, которую, к сожалению, не смогли понять. И еще дальние передачи, отраженные от ионосферы. Думаю, с Дальнего Востока. Но мы, видишь, сам не полиглоты, и потому не поняли, что они говорят. Я знал, что должен задать этот вопрос, хотя и боялся. И значит, это всюду так, как здесь. Всюду, Ник, всюду. В одно и то же время, в субботнюю ночь апреля, все взрослое население этой планеты сошло с ума и стало убивать своих детей. Почти все молодые погибли. Мы — уцелевшие счастливчики. Шейла стиснула мою руку. А я иногда сомневаюсь, такое ли это счастье. Трудная работа на выживание — даже без проклятых гапов, которые готовы нас убить при первой возможности. «Она права», — кивнул док. «Некоторые общины вымерли от естественных причин». Он показал на страницу, исписанную от руки. Она была перечеркнута 2 косыми красными чертами, а внизу написано «Закрыто». Во Франции была община, где было больше 200. Пару месяцев назад они нам сообщили, что у них появилась болезнь. Лихорадка и бубоны под мышками. Он угрюмо покачал головой. 3 недели назад они сообщили, что больны все. 100 человек умерли. Парень, который со мной говорил, сам был еле жив. 2 недели назад была последняя передача. Он только повторил несколько раз: «Удачи вам, Лейберн! Удачи вам, Лейберн! Молитесь за нас, Лейберн! Молитесь за нас!» Док пожал плечами, и глаза за его очками подозрительно заблестели. За последние недели из эфира ушли еще 2 общины. Одна в Греции, одна в Португалии. Обе сообщили, что находятся под сильной атакой взрослых. Единственное мое предположение, что их захватили. «Значит, нас истребляют группу за группой по всему миру. Что-то типа того». «Самые счастливые хмыри, на которых мы напоролись, живут на Святой Елене. Слышал про нее?» Я покачал головой. «Там был заключен Наполеон Бонапарт. Англичане выбрали Святую Елену, потому что это одинокий островок посреди Атлантики. Тамошняя община детей зря времени не теряла. Они вооружились, потом выловили и перебили всех взрослых на острове до единого». Док мечтательно улыбнулся. «У них там отлично. Город, электростанция, колоссальные запасы горючего, плодородные поля и квадратные мили океана для рыбной ловли». Он пристально вгляделся в меня. «Нам нужно научиться на их опыте, Ник. Надо найти способ истребить взрослых. Перестрелять, сжечь, отравить газом, закопать, что угодно, лишь бы избавиться от гадов». «И как ты надеешься это сделать?» Док улыбнулся усталой улыбкой. «Совершенно нелогичным и сумасшедшим образом, Ник. Это и есть то, что я надеялся услышать от тебя».